Говорят, что микробы-проказы могут прожить в организме, объективно не проявляясь, до 15 лет. Трусость – детонатор страшных поступков. Уже просмотрели? Да. Вот, посмотрите, я принес гранки. Это последний очерк Татьяны Сергеевны. Татьяна Аксенова. Много ли человеку надо доброты? Очерк. А внизу сноска, видите? Вижу. Когда верстался этот номер, трагически погибла молодая талантливая журналистка Татьяна Аксенова. Читатели хорошо знают. Скажите, Беляков, кто такой Константин Гаврилович? Константин Гаврилович? Вам уже и о нем известно? Пока мало. Но хотелось бы. Это Танин приятель. Ставицкий. Близкий. Даже пожениться хотели. Что помешало? Ставицкий скрыл от нее, что женат. Она всякую ложь ненавидит. Вот и пошло у них в кривь и в кось. Но все-таки они видятся иногда. Мне кажется, эти встречи мучительны для нее. Вы не прямо как живой говорите. Да. Я больше того. В общем, может быть, я зря утешал себя, но мне иногда казалось, что она только терпит его. Да. Ну, из деликатности, что ли, вот так. Я понимаю, что это тяжело, но о Ставицком вы мне должны рассказать подробнее, понимаете? Ну, ничего, по-моему, нет в нем замечательного. Актеришка. Таким, ну, всю жизнь не хватает одной роли, чтобы выскочить. Недолюбливаете вы его, однако. Да, я его не люблю. И все-таки необходимо уточнить. Видите ли, известно, что Таню убил высокий молодой мужчина в черной куртке с чемоданчиком в руке. Нет, я не верю, что Ставицкий к этому причастен. Не верю, нам нужны факты. Если факты, Ставицкий ходит в сером пальто. Я его не люблю, понимаете? И поэтому не могу быть объективным. Да я и вообще, правда, ну, честное слово, я его мало знаю. По-моему, обыкновенный красивый пижон. А может быть, я ошибаюсь, не знаю. Я не знаю, не знаю. Когда вы видели Таню в последний раз? Подождите. А сейчас. Ведь это надо точно. Хотелось бы. Третью полосу приносит в половине шестого. Да, в половине шестого я зашел в отдел. Таня с кем-то говорила по телефону. Да-да, она еще мне показала рукой. Подожди, мол. Но меня вызвали в секретариат. Заглянул в отдел минут через 40. Ее уже не было. О чем говорила Таня, вы не слышали? Я не имею обыкновения слушать чужие разговоры, простите. Жаль. Жаль, что не нарушили в тот раз обыкновение. Ну так слушаем вас, Иван Михайлович. Ты, Савельев, дай человеку отдышаться. Присаживайтесь-ка. Пожалуйста, товарищ Демидов. Да мне в парк надо, на пересменку пора. Вот что, Савельев, парень-то, про которого ты спрашивал, сегодня снова ехал со мной тем же рейсом. Ну? Да, сел там же на конечной, у гостиницы, достал книжечку из черного чемоданчика и всю дорогу читал. А где вышел? На Цветном, у цирка, как и вчера. Черт возьми, что ж вы его не задержали? Ну, подожди, Стас, не горячись. У нас такого уговора не было. Савельев позвонить в случае чего просил, а я вот приехал. Верно, приехал. Вот что, Савельев, завтра в это же время поедешь вместе с ним. А вы мне, Иван Михайлович, если этот парень войдет, знак из кабины подайте. Заметано. Ну, я пойду. Пропуск ваш. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. До завтра. До свидания. Да, еще забыл сказать, может, это и не важно. Слушаем, слушаем. Сегодня он, этот парень, в сером пальто был. В сером? Да. Но это он, я его сразу узнал. Теперь все? Все вроде. До свидания. До свидания. Все ясно, Владимир Иванович. Надо ехать к Ставицкому и немедленно. Не дергайся, Стас. Не наломать бы дров. Слишком уж гладко все получается. Подумать надо, взвесить. Ох, любите вы, Владимир Иванович, тянуть резину. Стас. Ты, Тихонов, грубый и невыдержанный человек. И молодой. А я старый и деликатный. Кроме того, таких, как ты, у меня 30. И думать я с вами со всеми должен. Притом не торопясь. Кофе пить будешь? Я не хочу. Ну, это как знаешь. А мне налейте.